Тетура. Было его жития в городе 47 дней. Пролетел над турбинами, закованный в лед и снегом, запорошенный январь 1919 года. Подлетел февраль и завертелся в метели. 2 февраля по турбинской квартире прошла черная фигура с обритой головой, прикрытой черной шелковой шапочкой. Это был сам воскресший турбин. Он резко изменился. На лице у углов рта, по-видимому, навсегда присохли 2 складки. Цвет кожи восковой. Глаза запали в тенях и навсегда стали неулыбчивыми и мрачными. В гостиной турбин, как 47 дней тому назад, прижался к стеклу и слушал. И как тогда, когда в окнах виднелись теплые огонечки, снег, опера, мягко слышны были дальние пушечные удары. Сурово сморщившись, турбин всею тяжестью тела налег на палку и глядел на улицу. Он видел, что дни колдовски удлинились, свету было больше, несмотря на то, что за стеклом и валилось, рассыпаясь миллионами хлопьев, вьюга. Мысли текли под шелковой шапочкой. Суровые, ясные, безрадостные. Голова казалась легкой, опустевшей, как бы чужой на плечах коробкой, и мысли эти приходили как будто извне и в том порядке, как им самим было желательно. Турбин рад был одиночеству у окна и глядел. Петура. Сегодня ночью не позже свершится. Не будет больше Петуры. А был ли он? Или это мне все снилось? Неизвестно, проверить нельзя. Лариосик очень симпатичный. Он не мешает в семье, нет, скорее нужен. Надо его поблагодарить за уход. А Шервинский? А черт его знает. Вот наказание с бабами. Обязательно Елена с ним свяжется, все непременно. А что хорошего? Разве что голос. Голос превосходный, но ведь голос, в конце концов, можно и так слушать, не вступая в брак, не правда ли? Впрочем, не важно. А что важно? Да тот же Шервинский говорил, что они с красными звездами на попахах. Вероятно, жуть будет в городе. О да! Итак, сегодня ночью. Пожалуй, сейчас обозы уже идут по улицам. Тем не менее, я пойду. Пойду днем и отнесу. Брынь, тримай. Я убийца. Нет, я застрелил в бою. Или подстрелил. С кем она живет? Где ее муж? Брынь. Малышев. Где он теперь? Провалился сквозь землю. А Максим? Александр Первый. Текли мысли. Но их прервал звоночек. В квартире никого не было, кроме Анюты. Все ушли в город, торопясь кончить всякие дела засветло. «Если это пациент, прими, Анюта!» «Хорошо, Алексей Васильевич». Кто-то поднялся вслед за Анютой по лестнице, в передней снял пальто с козьим мехом и прошел в гостиную. «Пожалуйте», — сказал турбин. С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточены. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет. «Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?» «У меня сифилис», — хрипловатым голосом сказал посетитель и посмотрел на Турбина прямо и мрачно. «Лечились уже?» «Лечился, но плохо и неаккуратно. Лечение мало помогало». «Кто направил вас ко мне?» «Настоятель церкви Николая Доброго, отец Александр». «Как?» «Отец Александр». «Вы что же, знакомы с ним?» «Я у него исповедался». «И беседа святого старика принесла мне душевное облегчение», — объяснил посетитель, глядя в небо. «Мне не следовало лечиться, я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытания, неспосланные мне Богом за мой страшный грех. Но настоятель внушил мне, что я рассуждаю неправильно, и я подчинился ему». Турбин внимательнейшим образом вгляделся в зрачки пациенту и первым долгом стал исследовать рефлексы. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой. «Вот что», — сказал Турбин, отбрасывая молоток, — «вы человек, по-видимому, религиозный». «Да, я день и ночь думаю о Боге и молюсь Ему, единственному прибежищу и утешителю». «Это, конечно, очень хорошо», — отозвался Турбин, не спуская глаз с его глаз. «И я отношусь к этому с уважением, но вот что я вам посоветую. На время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о Боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею фикс. А в вашем состоянии это вредно. Вам нужны воздух, движение и сон». «По ночам я молюсь». «Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необходим покой». Больной покорно опустил глаза. Он стоял перед Турбиным обнаженным и подчинялся осмотру. «Кокаин нюхали?» «В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот. Теперь нет». «Черт его знает, а вдруг жулик? Притворяется. Надо будет посмотреть, чтобы в передние шубы не пропали». Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного знак вопроса. Белый знак превратился в красный. «Вы перестаньте увлекаться религиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным размышлениям. Одевайтесь, с завтрашнего дня начну вам впрыскивать ртуть, а через неделю первое вливание». «Хорошо, доктор». «Кокаин нельзя, пить нельзя, женщин тоже». «Я удалился от женщины ядов. Удалился и от злых людей», — говорил больной, застегивая рубашку. «Злой гений моей жизни, предтеча Антихриста, уехал в город дьявола». «Батюшка, так нельзя», — застонал Турбин. «Ведь вы в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого Антихриста вы говорите?» «Я говорю про его предтечу Михаила Семеновича Шполянского, человека с глазами змеи и с черными баками. Он уехал в царство Антихриста, в Москву, чтобы подать сигналы полчища ангелов вести на этот город в наказание за грехи его обитателей, как некогда Содом и Гоморра». «Это вы большевиков ангелами?» «Согласен. Но все-таки так нельзя. Вы бром будете пить, по столовой ложке 3 раза в день». «Он молод, но мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порог, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ, и виден над полями лик сатаны, идущего за ним». «Троцкого?» «Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски — Авадон, а по-гречески — Аполеон, что значит губитель». «Серьезно вам говорю, если вы не прекратите это, вы... Смотрите, у вас мания развивается». «Нет, доктор, я нормален. Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд?» «Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой»? Ничего особенно святого я в своем труде не вижу. Беру я за курс, как все. Если будете лечиться у меня, оставьте задаток». «Очень хорошо». Френч расстегнулся. «У вас, может быть, денег мало?» — пробурчал Турбин, глядя на потертые колени. «Нет, он не жулик». «Нет, но свихнется». «Нет, доктор, найдутся. Вы облегчаете по-своему человечество». «И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно». «Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там». Больной вдохновенно указал в беленький потолок. «А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видали. И наступят они очень скоро». «Ну, покорнейше благодарю, я уже испытал достаточно». «Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя», — бормотал больной, напяливая козий мех в передний. «Ибо сказано, третий ангел вылил чашу в источнике, вот и сделалась кровь». «Где-то я уже слыхал это. Ах, ну, конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу, прелесть. Убедительно советую, поменьше читайте апокалипсис. Повторяю, вам вредно. Честь имею кланяться, завтра в 6 часов, пожалуйста. Анюта, выпусти, пожалуйста».